Новый год по неокрепшей традиции встречали торжественно всей школой. В большой спальне днем были убраны койки, поставлены столы и скамейки. Вечером в 11:30 все отделения под руководством классных надзирателей поднялись наверх в спальню. На столах, покрытых белыми скатертями, уже стояли яства. Яблочная шарлотка, бутерброды с колбасой и клюквенный морс, которым изобретательный Викниксор заменил новогоднее шампанское. Отделения разместились за четырьмя столами. Дежурные разлили по кружкам шампанское морс и уселись сами. Скромное угощение казалось изголодавшимся шкицам настоящим пиром. Викниксор в своей речи отметил успехи за год и пожелал, чтобы к следующему году школа смогла выпустить первый кадр исправившихся воспитанников. Обыкновенно к ораторским способностям Викниксора шкицы относились сухо, но сейчас же растрогались и долго кричали «Ура!». Затем выступили с ответными тостами воспитанники. О шкицах говорил японец и Янкель. Когда первое возбуждение улеглось, выступил новый халдей, политграмщик-кондуктор. Настоящее имя его было Сергей Семенович Васин. Кондуктором прозвали его за костюм, полушубок цвета хаки, какие носили в то время кондукторы городских железных дорог. Кондуктор встал, откашлялся и сказал: «Товарищи, я здесь в школе работаю недавно, я плохо знаю ее, но все-таки я уже почувствовал главное. Я понял, что школа исправила, перевела такие на другие рельсы многих индивидуумов. Мое пожелание, чтобы в будущем году школа Достоевского смогла организовать у себя ячейку комсомола из воспитанников, уже исправившихся, нашедших дорогу». Этот спич, произнесенный наскоро и не связанно, был встречен буквально громом аплодисментов и ревом «Ура!». В час ночи, когда банкет закрылся, вмиг были убраны столы, расставлены кровати, и шкицы стали укладываться спать. Японец пригласил на свою постель Янкеля, Пантелеева и Пыльникова. «Мне нужно с вами поговорить», — сказал он. «Вали. Завтра учет», — начал японец. «Мы должны выпустить учетный номер какого-нибудь издания». В четвертом отделении в то время выходило 4 печатных органа – журналы «Вперед», «Вестник техники», «Зеркало» и газета «Будни». «Согласны, ребята, что экстренный номер нужен?» «Согласны», – ответил Янкель. «Я предлагаю выпустить однодневку сообща». «Идея», – воскликнул Пантелеев. «Никому и обидно не будет», – подтвердил Саша Пыльников, соредактор «Будни». «Решили выпустить газету «Шкит». Ответственным редактором назначили Янкеля». Секретарские и репортерские обязанности взял на себя Пантелеев.